снова о чем-то глубоко задумалась. И она не сразу поняла, что унизанная перстнями рука Анны протянута в ее сторону для рукопожатия. Мэрин пожала ее, словно исполнила немую просьбу собеседницы. Впервые она посмотрела на Анну так открыто. Она в своей жизни вообще редко на кого так смотрела, и ей вдруг стало ясно, что перед нею поставлены какие-то огромные требования. Осознав это, она сосредоточилась и сказала себе, что готова к любым испытаниям. Прекрасное лицо с полными тревоги, усталости и отчаяния, с золотистыми глазами, на миг засияло перед ней в полумраке, словно и в самом деле под лучом света. «Прости меня», — сказала Анна. «За что?» «За то, что я так бесстыдно молю о любви». Задержала руку Мэриан, потом отпустила, на миг отвернулась, но лишь за тем, чтобы вновь впериться в нее настойчивым взглядом, словно подсказывающим, что ничего еще не оборвалось, и беседа, наполненная прежним настроением, все еще длится. «Ну, ты же знаешь, что я люблю тебя», — сказала Мэриан. Сказала и удивилась собственным словам. Такого рода откровенности были для нее непривычны. Однако сейчас признание прозвучало так естественно, словно его нельзя было не высказать. «Да, и я благодарна тебе. Мне кажется, нам всем надо громче молить о любви, просить о ней. Мы все нуждаемся в любящих. Даже Бог нуждается в любящих. Полагаю, именно поэтому Он нас и создал». «Он просчитался», — с улыбкой ответила Мэриан. После того, как все воплотилось в слове, она почувствовала, что еще больше любит Анну. А может, только сейчас поняла, что... это за чувство, которое раньше оставалось безымянным. «Ты подразумеваешь, что люди не любят его?» «Нет, они любят. Несомненно, мы все любим его. Каждый по-своему. Мы должны любить. Он так горячо желает нашей любви, а горячее желание любви способно пробудить ответную любовь. Ты веришь в Бога?» «Нет», — ответила Мэриан. И не устыдилась своего признания. Общий накал разговора помог ей в этом. Она упустила из виду, что Анна может быть верующей. Сама же Мэриан никогда не ходила в церковь. «А ты?» — спросила она. «Да, мне кажется, я верю. Я никогда по-настоящему не задавалась этим вопросом. В размышлениях я не сильна. Просто надо верить. Надо любить Бога. Но вдруг ты любишь то, чего нет? Мне кажется, то, чего нет, нельзя любить. Я думаю, если по-настоящему любишь что-то, то оно и появляется. Но я не могу это толком объяснить». Уже почти стемнело. Очертания замка Райдерс на фоне неба померкли, оставив лишь пятнышки освещенных окон. Кто-то прошел по террасе и, сойдя по ступенькам, исчез в направлении рыбных прудов. Серебряная луна уменьшилась до размеров бледно-золотистой монетки, и ее свет уже соединился с последним отблеском вечерней зари. Легкий ветерок дул с моря. Анна потянулась за шалью. «Надеюсь, ветер не поднимется вновь».